«Нет, не полковником, конечно, солдатом. Постой, постой. Но ты же исходишь из того непреложного факта, что знакомство состоялось. Но она могла в тот вечер не прийти на каток и в филармонию, и в кино, и на ту вечеринку, куда ты пришел. По теории вероятности, ты запросто мог ни разу за 5 лет не встретиться с ней в каком-нибудь общественном месте и даже не столкнуться на улице. У тебя были бы другие девочки, и с одной из них ты бы... Стоп, стоп, нормальный, гениальный парень, любящий то-то, увлекающийся тем-то. Стоп, это мне не подходит. Мне ничего не нужно от тебя, если по теории вероятности или по какой-нибудь иной теории я могу не встретиться с Лидой и даже не столкнуться с ней на улице. Живи, парень, и катись ко всем чертям, потому что лично мне тебя ничего не нужно. Только бы уснуть. Ох, и силен же ты, наверное, спать, длиннорукая зараза. Семьдесят девятое. Лида понесла в библиотеку книги, а я занялся уборкой. Теперь, когда в комнате у нас пусто и просторно, как в поле поздней осенью, заниматься уборкой — одно удовольствие. Я перемыл после завтрака тарелки, вилки, протер окно, а теперь намотал на палку с зажимом именуемую «хозяйкой-лентяйкой» и купленную вчера со стипендии тряпку, засучил выше колен штаны и мою пол. В лужах на красных досках дробится солнце, отсвечивая в глаза. Тряпка мягко скользит взад-вперед, а палка служит мне надежным костылем. Ну-ка, раз... И погнали лужу с угла на середку. А теперь на колени, иначе на одной ноге можно поскользнуться и расквасить нос. Тряпку над тазом отжал. Порядок, поехали дальше. От окна, с того четырехугольного пятна, где раньше стоял шифоньер. От голландки к двери, к двери. Мне весело мыть пол. Он подсыхает прямо на глазах и лоснится свежей краской. Я сам его покрасил минувшим летом и лаком покрыл. И я ползаю по полу на коленях и распеваю во все горло самые веселые песни, какие только знаю. Наверное, поэтому я не слышу осторожного стука в дверь и не вижу хозяйкиной дочки Вали, которая стоит, прислонившись к дверному косяку. И когда я, наконец, оборачиваюсь и замечаю ее, вид у Вали такой, словно она стоит и наблюдает за мной целую вечность. После того, как Валя столь блистательно расправилась с печенегами в лице собственной матери и двух вполне интеллигентной внешности атлетов, она несколько раз останавливала меня и уговаривала забрать хоть самую необходимую часть барахла, которая без всякой надобности валялась в сарае. Казалось, та вспышка истощила все Валины духовные и физические силы. Она снова выглядела заспанной и говорила медленно, растягивая слова, и руки у нее вяло висели вдоль туловища. Но теперь я знал, что это не вся Валя, и относился к ней чуточку настороженно. «Попробуй угадай, какой фортель она выкинет, если разозлится». Чтобы не огорчать ее, а позлить Клавдию Францевну, и, конечно, потому, что очень уж неудобно было без всякого этого обходиться, я согласился взять канареечный умывальник, две табуретки и кухонный столик. Мне уже надоело есть, сидя на раскладушке и держа тарелку на коленях, а денег, чтобы купить хотя бы кухонный столик, у нас явно не хватало. Да и зачем он нам нужен, если мы все равно через месяц собираемся уезжать? Получим квартиру, тогда и купим. С Валиной помощью я перетащил всю эту недвижимость назад. И скверный человек... Мне доставляло истинное удовольствие наблюдая тесно поджатые губы Клавдии Францевны, которая возилась в огороде со своими цветами. Уж как ее распирало желание сказать что-нибудь, но она лишь поглядывала искоса на Валю и молчала, словно воды в рот набрав. «Смотри, а то начну ревновать», — улыбнулась Лида, когда рассказал, как Валя уговорила меня снова погрязнуть в быту. «Со мной она весьма прохладна, кивнет и пошла себе, а с тобой вон какая любезная. Не увлекайся, Сашка, однажды это плохо кончится». «Тебе бы только шуточки шутить, а она хорошая девчонка», — ответил я. «Могла же она пойти не в маму, а в папу. Между прочим, ее папа, говорят, был неплохим человеком». И вот стоит эта девчонка, что пошла не в маму, а в папу. Сколько раз благодаря ей я возвращался трескучими морозами в натопленную до блеска вымытую комнату. До самого Лидиного прихода она запросто приходила ко мне, пользуясь запасным ключом. То сочинение просила помочь написать, то задачку решить. Валя заканчивать вечернюю школу. Вот стоит она и смотрит на меня, а я на полу на коленях выжимаю грязную тряпку. Да. «Здравствуй, Валюта!» — говорю я и поднимаюсь с колен. «Проходи, садись. Я и не слышал, как ты зашла». Она стоит у косяка, смотрит на пол, на блестящую лужицу, в которой дробится солнце, и ровно, не повышая голоса, говорит: «Саша, почему ты присмыкаешься перед ней? Неужели она такая барыня, что сама не может вымыть пол или протереть окно, или принести из магазина картошку? Когда ты идешь, прицепив к протезу сетку с картошкой, она прыгает рядом и размахивает руками. Мне хочется набить ей физиономию. Почему ты так присмыкаешься перед ней, перед этой фарфоровой куклой? Она же недостойна дышать с тобой одним воздухом». «Вот это речь, а, речуга!» Я падаю на табурет и начинаю хохотать. Я хохочу, а Валя смотрит на меня, и у нее некрасиво кривятся губы. «Сашка», — говорит она все так же ровно, не повышая голоса, «не смейся надо мной». «Конечно, я еще многого не знаю. Я не прочитала столько книг, сколько ты или она. Но я умею мыть полы, стирать, таскать картошку. Если ты так жалеешь эту свою...